Бушующее море, ладья отчалит вскоре. Пусть будет кончен мне Иисус Христос. Огонь любви сильнее, пусть косится согреет и не потушит пусть его ничто. Огонь любви сильнее, пусть косится согреет и не потушит пусть его ничто. Маршрут нелегкий, долгий, доверьте Божьей воле. Для вас Писание будет маяком. Устанете в дороге, ищите силу в Боге, Ему покорны будьте вы во всем. Без жалости отдайте Иисусу все таланты, и жертву вашу Он благословит. Желаем вам сердечно любви взаимной вечной и веры прочной бурю, как гранит. Желаем вам сердечно любви взаимной вечной и веры.